Еще бы они у меня были, эти самые артефакты. Костяная острога танцевала на одном месте, пытаясь вызвать себе на помощь каких-то духов, но вот результаты действий шаманки как-то никому не было видно. Я ведь просила купить мне пару-тройку десятков человеческих костей, или хотя бы вурдалачьих. Нет, говорили вы мне, сама после первого же боя бесплатно наберешь, если надо будет. Признаю свою ошибку. Повинился перед ней гоблин, даже и не думающий слезать с плеч орка, а то в схватке и круговерте боя его могли бы банально союзники затоптать. Мал двигался как танцевал, небрежно взмахивая секирой, острая как бритва и ежелая, словно навершие боевого молота лезвие легко перерубало даже защищающую голову костяных пауков клетку из ребер. Там, где простые бойцы были вынуждены наносить 5-6 ударов по одному месту, чтобы добраться до наиболее важных внутренностей твари, ему хватало всего одного, ну, в крайнем случае, двух. А засевший на закорках собственный маг приходил на выручку в самых тяжелых ситуациях, тормозя врагов телекинезом или обескураживая молниями. Но в то время подобная покупка необходимых для зачарования ингредиентов казалась абсолютно нерентабельной. К тому же мы и так привлекли к себе непозволительно много внимания, а тебе требовались еще и ритуальные жертвоприношения, кроликов. Выкрикнула в ответ шаманка, резко останавливаясь. Синхронно с последним движением ее танца ближайший жировик замер, так и не донеся зазубренный серп до груди сбитого на землю эльфа-мечника, а потом повалился в бок, так как не мог сохранить равновесие, будучи парализованным. Тут же сразу двое наемников людей принялись колотить ему по голове своими булавами. Однако череп твари держался и сдаваться их усилием так сразу не собирался. Подскочивший к парочке дварф вставил в разъявленную пасть чудовища мушкет и спустил курок. Картечь вышла из затылка монстра и ранила одного из бойцов в лицо. Тот взвыл, схватился за голову и пообещал обесчестить маму злополучного помощника. Я бы могла умастить духов даже кровью жалких кроликов. Да, пользы бы подобные помощники принесли немного, но это же лучше, чем ничего. Гоблин ей ничего не ответил, поскольку был очень занят. Опомнившиеся от вспышки некроманты рискнули приблизиться на дистанцию, с которой заклинаниями они промахивались уже достаточно редко, и они были намерены отомстить за свой испуг, а может просто не могли достаточно точно прицелиться по обычной пехоте, поскольку обзор им перекрывали собственные твари, а тут такая выделяющаяся на общем фоне цель. Комки неприятного гнилостно-зеленоватого света летели настоящим ливнем и неуклонно пытались поразить Тимона, перехватывающего их при помощи подручных предметов, кусков камня, чьих-то доспехов, мертвых тел, неживых, однако вполне себе активно сопротивляющихся вурдалаков. Последние, кстати, уже вырезали всю первую линию щитоносцев и уже активно грызлись с копейщиками, уверенно склоняя чашу весов на свою сторону. Несмотря на все усилия, строй уже в нескольких местах оказался прорван. Большинство таких разрывов появились в результате атак с тыла, которые не смогли достаточно оперативно остановить, но кое-где бойцы дрогнули и стали пятиться, или просто умерли, будучи растерзанными ордой тварей на куски. Уходим, только не бежать, кто подставит врагу спину, того сам зарублю. Пятьте себе эти, крикнул громила в рогатом шлеме, разваливая клинком бросившегося в ближний бой костяного паука. Вот только оружие капитана наемников застряло в теле нежити, а когда человек оперся ногой о поверженного противника, чтобы вытащить клинок, в бок ему врезался вурдалак и повис на человеке, словно собака на медведе. Из-под вцепившихся в ладонь челюстей брызнула кровь. Кольчужные перчатки, кажется, остались непробиты, но тиски зубов просто раздавили живую плоть. Все отступаем, битву сейчас нам не выиграть. Пробивайтесь к лесу, там мясным танкам будет сложнее бегать, а костяным паукам целиться. Поддержала его и Демфель, усилив свой голос магией иллюзии и посылая в вурдалака небольшую огненную стрелу. Нежить вспыхнула, но разжала зубы лишь после того, как наемник пошерудил в ее глазнице длинным и тонким кинжалом. Волшебница отметила благодарный кивок от союзника и летевший ей в лицо плевок едкой слюны. Его принял на себя возникший вокруг эльфийки волшебный щит, но она была вынуждена тут же снять энергозатратный барьер. «Да шевелитесь вы, живой партизан причинит врагам больше проблем, чем доблестно павший на поле битвы герой». Чародейка чувствовала, как убывают ее силы, в глазах еще не темнело, но руки и ноги уже начинали отчетливо дрожать. Корни, которые она своей магией заставляла выкапываться из земли и оплетать монстров, все чаще рвались или затягивались недостаточно быстро, упуская жертву. Волшебнице и ее отряду уже не раз приходилось спасаться бегством от более сильного противника. Но обычно это было на хорошо знакомой им территории. И каждый раз после подобного маневра эльфийка с зубовным скрипом считала потери, а затем лично делала могилы, в которые так никогда и не опустятся тела тех, кому они предназначены. Ведь в лучшем случае трупы оказывались сожраны нежитью, а в худшем пополняли ее ряды. Медленно-медленно, теряя бойцов, остатки сборной солянки наемных отрядов начали пятиться. Были бы на их месте ополченцы или даже какие-нибудь регулярные части новобаранцев, то они бы уже давно побежали. Но среди тех, кто зарабатывал оружием на хлеб, трусы и паникеры долго не задерживались. Привыкали к смерти рядом с собой, умирали, находили себе более спокойный род занятий. «Помогите!» – заверещала Острога, чью ногу пропорол ржавый меч одного из последних скелетов. Остальные костяки уже были разбиты на кусочки, но этот еще частично сохранился. Его лишившийся ног торс при помощи одной руки полз по земле, а второй бил по кому попало. Полукровка снесла ему голову легким копьем, используемым на манер боевого шеста, но ее штаны из шкур начали быстро пропитываться кровью. С такой раной шаманка еще могла некоторое время сражаться, а вот оторваться от преследования нежити уже бы не сумела. «Не бросайте меня, пожалуйста. Пумба, ты вынесешь двоих», — уточнил гоблин, пригибая голову. Заклятие одного из некромантов разминулось с его ушами лишь на пару пальцев. «Нет», — коротко ответил орк, прихрамывая и морщась от боли в боку. Удар жировика, сжимавшего в лапе кирку, прогнул стальные латы, оставил после себя сильнейший ушиб и клочья гнилого мяса, застрявшего на шипах. «Мне самому бы уйти. Ох, черт, вроде не хромаю, а ноги переставлять больно. Тогда готовься принять полутральку», — решил Тимон и приготовился спрыгнуть в круговорот битвы, словно в озеро. «Фель, зайка, лови меня». Волшебница шарахнулась от летящего гоблина в сторону, тут же раздался громкий треск, а спину чародейки рвануло болью. На секунду ей показалось, что оскорбленный ее поступком зеленый коротышка вонзил в свою невольную подручную кинжал, однако златокудрая быстро поняла свою ошибку. Мелкий поганец, разрушивший ее жизнь, стоял на вколоченных в землю останках костяного паука. Подкравшийся сзади монстр готовился вонзить свою ужасающую челюсть в спину Фель, и даже уже почти сумел до нее дотянуться, когда эльфийка резко отшатнулась. Один из острых словно лезвие клыков прошелся по ней, распоров зачарованную на прочность одежду и слегка надорвав кожу. «А если бы я тебя действительно ловить стала?» — подняла глаза на гоблина волшебница. Выглядел он, кстати, еще хуже, чем обычно. Судя по покрытой отвратительно пахнущими струпьями рожи, как минимум одно заклятие ускоренного гниения от магов смерти все же попало в свою цель. Однако зеленый коротышка все-таки был жив и, несмотря на запятнавшую его одежду кровь, широко скалился. Хотя, возможно, у него просто разрушились губы. В той мешанине плоти, которой теперь стало его лицо, даже глаза и нос удавалось найти то не сразу. «Что тогда? Мне было бы очень стыдно», — ковырнул ножкой череп костяного паука гоблин. Все еще продолжающий дергаться монстр затих, когда его голову дополнительно вогнуло внутрь. «И еще я бы оказался вынужден вынести твое истекающее кровью тело с поля боя. Прямо как в романах и балладах. Романтика, понимать надо, не надо», — сердечно попросила его волшебница, стирая с лица брызнувшую на нее кровь. Оказавшегося неподалеку дворфа пробил здоровенным зазубренным гарпуном жировик, а после поднял над головой, словно ужасные и стонущие от боли флаг. Целый фонтан алой жидкости из громадной раны окропил собою десятки сражающихся. «Я против. К демонам романтику. Лучше приставай ко мне, как раньше. А сейчас прекращай заниматься ерундой и давай выбираться отсюда. Как прикажете, леди», — изящно поклонился Тимон, как бы невзначай хватая эльфийку за поясницу и заставляя согнуться вместе с собой. Плевок едкой жижи едва-едва разминулся с частично седыми волосами. «Тогда хватит болтать и вычерпывать из себя силу до донышка, начинайте шевелить своими булками. И если мне покажется, что они колыхаются недостаточно быстро, то я оставляю за собой право шлепнуть по ним рукой, своей, или нет, лучше вон той, лежащей у наших ног, или той, несколько правее на мизинце, которой осталось какое-то интересное золотое кольцо с большим камнем. Ах, нет, он фальшивый, извращенец», — прорычала Фель, находясь уже на полпути к лесу. Впереди нее отступали малый тот самый верзила в рогатом шлеме, а потому ближайшая нежить находилась в несколько расчаленном виде. «Не смей ко мне приближаться, а я и так уже рядом». Нагло прогудели ей в тыл и отвесили полноценный шлепок. Правда, прислушавшись к тактильным ощущениям, эльфийка с облегчением констатировала, что пока для этого были использованы собственные конечности гоблина, а потому испугалась, потому как этот факт ее успокоил. Глава 21. Глава 21. Мутный изумруд, закрепленный в серебряном браслете, хрупнул и покрылся сетью трещинок. Голова гоблина с вырвавшимся сквозь зубы стоном откинулась на грудь эльфийки. Та издала какой-то сиплый звук, нечто среднее между стоном и храпом, но не проснулась. «Все», — констатировал Страри, с сожалением взирая на целительный артефакт. «Последние из тех, которые еще как-то работали. Теперь его только на переплавку. Ну, вот, хорошую штуку сломали». Гоблин переложил голову с одной мягкой подушечки на другую. Руки его продолжали цепко сжимать ставшие в разы не таким уж и ценным украшение. Фель не возражала. После того, как ей пришлось устраивать натуральный лесоповал, чтобы замедлить погоню нежити, волшебница элементарно упала в обморок, который плавно перерос в здоровый сон. Сотворение из мирных деревьев энтов в большом количестве, пусть и по очереди, вымотало златокудрую да нельзя, и дорогую, наверное. Зато с ее помощью целых 5 тяжелораненых смогли полностью излечиться. Безразлично пожал плечами дварф, не испытывающий пиетета перед артефактами. Ремесленники Стельхельма могли наделать подобных чуть ли не в любом количестве, и не делали этого лишь, чтобы не сбить цены на свою продукцию. Даже война с нежитью не изменила правил заправляющих там всем и вся гильдии кланов, а не заполним мы ее принудительно, она могла бы работать еще лет 100, но спасая лишь одну жизнь в неделю. Да, вещи должны служить людям, а не люди вещам, спокойно кивнул жрец, который и являлся хозяином сломавшегося амулета. Про людей это я в широком смысле, то же самое относится к представителям любой расы. Пойду к своим, сейчас многие растеряны и напуганы, не могу унять боль от их ран физических, так хотя бы начну врачевать душевные. Гоблины бы с тобой не согласились насчет того, кто кому предназначен, качнул головой вслед уходящему человеку Мал, наблюдая за расстроенным Тимоном. Когда другие маги валились с ног, не успев восстановить и десятую часть своих сил, зеленый коротышка уже полностью отдохнул, и даже успел частично ободрать со своего лица часть ужасно выглядящих и пахнущих струпьев, из-под которых лезла здоровая кожа. Именно поэтому Фелли заставила его заряжать опустошенные артефакты, которые немедленно пускались в дело, и, будучи опустошенными, снова наполнялись силой, пока не ломались, не выдержав потока грубой чужеродной энергии. И дварфы некоторые тоже, самые жадные. «Ты на кого намекаешь?» — воинственно встопорщил бороду Страри. Полусотника минувшая битва только раззадорила, просто потому, что ужасающего разгрома он не помнил. Ему жировик саданул старым кузнечным молотом по голове, отправив в бессознательное состояние на несколько часов. Шлем и толстые кости дворфийского черепа спасли Страри жизнь сначала, а подхватившие своего командира при отступлении верные подчиненные потом. «Мы все свои целительские штучки отдали на общее дело, и даже парочку боевых зарядили, наплевав на риск их детонаций. Просто большее их количество не согласился напитать мной я», — заметил гоблин. «Вы-то артефактов себе и новых добудете, а вот запасного меня как-то нигде не лежит. Хм, вернее лежит, но потом вряд ли мы с вами еще увидимся. Цыц ты», — шикнул на него Мал, — «вокруг же чужие». «И чё?» — скептически глянул на громилу Тимон. «Все вымотались настолько, что я могу объявить себя верховным демоном пылающего легиона. Никто не услышит, а услышит, так не поймет, а поймет, так попросит поделиться травой, от которой так классно отдыхается». Фель златокудрая согласно всхрапнула. Если бы ее разбудили, она бы согласилась с каждым словом, и была бы готова на что угодно в обмен на то, чтобы ей позволили еще немного поспать. Одна из уцелевших подчиненных эльфийки подошла к компании командиров своего отряда и совершенно неизящно плюхнулась на землю, да еще и старчески закряхтела при этом. Из нашего отряда уцелело 35 эльфов и 9 дворфов. Хорошо, что большая часть народа осталась либо на лесозаготовках, либо повезла к нашему основному лагерю припасы, иначе потери 21 новобранца и 8 ветеранов мы бы не отделались. Всего из лап нежити вырвалось куда больше наемников, чем мне казалось изначально. Целых 311 бойцов, чуть больше четверти от всего количества угодивших в засаду. Лонари Серебряный Цветок задумалась, а потом поправила саму себя. 308. Трое умрут в ближайшем будущем. Я вообще не понимаю, как они до сих пор смогли остаться в живых. У одного сквозное ранение головы. Какое-то заклятие некромантов умудрилось прошибить ее на вылет. Второй потерял почти всю кровь и кишки, кроме тех, которые смог утащить с собой в руках. С последним вообще настоящие чудеса творятся. Простой крестьянский парень, до прошлого года мирно пахавший землю, до сих пор умудряется звать маму, лишившись сердца. Его ему просто вырвали вместе с еще парой ребер. Целители, которые на ногах то не стоят, теперь вокруг данного феномена хороводы ползают, пытаясь понять, как такое вообще возможно. «Скажи им, чтобы бросили маяться дурью и поискали сердце справа», — буркнул гоблин. «Иногда бывают такие аномалии в развитии, и пусть на некромантию проверит. Может, парень восстал высшим умертвим и умудрился не заметить этого? Думай, чего говоришь, лягушкин сын». Попыталась обжечь коротышку взглядом эльфийка, негодующе взирая на то, как тот использует ее командира в качестве подушки. Тот, впрочем, продемонстрировал изрядную толстокожесть и лишь лениво скосил на рейнджершу один глаз. На темную магию с таким ранением его проверили в первую очередь. Ничего. В смысле, ничего такого. Рана, от которой надо умереть на месте, есть, а ее обладатель все равно живой. Когда мы шли прямо в лапы к ждущим нам тварям, тоже никто и ничего не обнаружил. Малоэмоционально хмыкнул гоблин, подцепляя ногтями один из струпьев на своем лице и начиная медленно его тянуть. «Между прочим, за этот косяк Фельс тебя еще спросит, а я спрошу с нее, причем крайне жестко, может быть даже жестоко и с привлечением дополнительных специалистов. Скажем, Сури, когда мы наконец вернемся в наш поселок, кому еще было искать закопавшуюся в землю нежить как не друиду, если только рейнджеру, способному увидеть следы засады? Пауки могли вырыть ямы и забросать жировиком дерном, но я готов сожрать собственную шляпу, если эти участки ничем не выделялись. Ты не носишь шляпы», — заметил Мал, качая головой. Воин признавал правоту слов зеленого коротышки, и ему очень хотелось отвесить пару тумаков тем, кто не смог вовремя распознать засаду. «Ну, потому ей и клянусь». Гоблин посмотрел на орка как на идиота, но это ничего не меняет. Не хватит у низшей нежити мозгов на то, чтобы полностью убрать следы своего присутствия. Да и как можно распрямить траву, примятую сотнями ног? Повторить естественный узор подстилки из опавших листьев, вернуть на место сломанные ненароком ветки деревьев, которых жировики не могли ни наломать, друидизмом, подсказал Мал, почесав лысину. Не, ну а чего, у нас с отрядом охотников всегда ходил хоть один, которого шаман научил тропу за собой упрятать. Мудрость предков — дело тяжелое и покоряющееся лишь избранным, но уж обучить взрослого орка хотя бы паре полезных обрядов всегда удавалось. Среди людей имеются хорошие охотники, способные также управлять силами леса, неохотно признала Лонари. Некоторым браконьерам удавалось прятаться на окраинах Кельталаса годами, прежде чем их настигало заслуженное возмездие. Во многом именно отловом таких уникумов и занимались рейнджеры. Вряд ли среди некромантов много лесных жителей, добывающих себе пищу охотой. Они в большинстве своем ренегаты из Долорана или сектанты человеческих земель, в общем, территорий, где развито сельское хозяйство. «Наверное, нам просто не повезло», — задумался гоблин и, оставив в покое кожу на лице, попытался взбить свою подушку. Остановился лишь после того, как так и не проснувшаяся Фель пообещала кого-то прикончить, если ей будут мешать вкушать заслуженный отдых. Или один из вражеских чародеев выучил нужное заклятие по личным мотивам. Например, приводил в порядок газон, по которому надо было пробраться, чтобы прошмыгнуть в женское общежитие. Чтобы попасть туда, где их могли ждать молодые симпатичные дурочки вроде тебя, которых так легко обольстить, подпоить, завалить. Лонари замолчала и надулась. Крыть ей было нечем. Вернее, она просто опасалась вступать в спор со злоязыким коротышкой. Он явно просто жаждал доказать, что она именно такая, как и говорил гоблин, или ославить ее старой никому не интересной развалиной. Девушка даже не могла решить, какой вариант хуже. «Разбудите меня утром», — зевнув, попросил гоблин. К нему и Фель начала со всех сторон стягиваться опадающая с деревьев листва, укрывая их обоих зеленым одеялом. «Или если нападет нежить, но в последнем случае я буду сопротивляться, а потому лучше пользуйтесь длинной палкой или вурдалаком». «А ужинать?» — удивился Мал, потирая ноющее брюхо. Он правда не был уверен, облегчит ли еда его состояние или ухудшит, но склонялся все же к первому. Орки вообще ради того, чтобы дотянуться до куска хорошо зажаренного мяса, могли даже собственную смерть ненадолго отложить. Говорил ли я тебе, что во время отступления пробежал мимо останков повара какого-то отряда? Глухо спросил гоблин, уже, видимо, наполовину погружаясь в стан грез. Вурдалаки все-таки невероятно глупы. Зачем было сжирать половину лица отбивающемуся тесаком и наверняка немытому человеку, если у того в рюкзаке имелось порядочно копченых колбасок? Они же явно лучше на вкус. И где они? Подозрительно уточнил Мал. Кончились. Уже почти засыпанный до листьями по самую шею Тимон похлопал себя по слегка округлившемуся пузу. Иначе с чего бы мне здесь лежать? Вымотаться я практически не могу, а вот банально обожраться. Тьфу. Сплюнула на землю Лонари и гордо отвернулась. Но организм подвел свою хозяйку, и в животе у той раздалось голодное бурчание. Естественно, при отступлении спасать обоз никто не стал, а потому сейчас бойцы были вынуждены питаться тем, что у них хранилось при себе. Если хранилось, вот только молодая рейнджер еды при себе никогда не носила, поскольку не сомневалась в своей способности добыть дичи. Увы, для того чтобы пойти на охоту, ей требовалось найти, во-первых, стрелы, а во-вторых, лук, а они остались где-то на поле боя, сломанными. Но, впрочем, несколько штук у меня еще сохранилось. В доказательство своих слов из груды листвы взвелась вверх зеленая рука, цепко сжимающая колбаску. Легкий ветерок доставил аромат копчености к носу голодной эльфийки, и рот ее немедленно наполнился слюной. «Но вам я их не отдам, потому как у вас документов нету. У меня есть клановая татуировка. На левом плече находится змея, череп которой разбивает копыта», — припомнил Мал, даже не задаваясь вопросом, зачем могли понадобиться гоблину документы. «Ни один орк ее не подделает. А если подделает и попадется, то он уже будет не орком, а вонючим пометом степенного шакала. Могу предъявить расписку на закупку пороха, выписанную на мое имя», — фыркнул Страви, тоже внимательно принюхиваясь к возможному ужину. «Взял на всякий случай, вдруг придется возвращаться и вешать интенданта на его собственной бороде, если товар он продал плохой. Сойдет для сельской местности», — фыркнул гоблин, и по две колбаски вырвались из-под слоя листвы, спланировав в подставленные руки. «Давай сюда свою расписку». А мне, обиженно и вместе с тем с надеждой, поинтересовалась Лонари, серебряный цветок. «Я тоже хочу. Если нет удостоверяющих вашу личность документов, то прошу пожаловать ко мне под бок на процедуру установления личности», — с готовностью откликнулся гоблин. «Для начала освидетельствования разденитесь до пояса, ну или хотя бы снимите свой балахон». Эльфийка молча встала и ушла на другой конец лагеря. «Ну и зачем тебе было над ней издеваться?» — неодобрительно покачал головой Страви. «А вдруг бы прокатило?» — вопросом на вопрос ответил Тимон. «Втроем лежать тут было бы теплее и интересней, чем вдвоем. Вот только этот ее рейнджерский костюм. Знаешь, женщины, у которых холодная кольчуга лишь чуть-чуть прикрыта тканью, нервируют мою нежную чувствительную кожу. Особенно если под спину нечего подстелить, а одеяло отсутствует как класс. Угу». Орка такие мелочи волновали не сильно. Во всяком случае до тех пор, пока с неба не повалит снег. «А зачем тебе были нужны документы? За ночью обязательно придет утро, и потому я могу сказать вам только два слова». Голос гоблина стал каким-то возвышенным, но следующая фраза тут же убила все впечатления. «Туалетная бумага». Следующим утром сборная солянка неомных отрядов потащилась обратно в Ринстоун. Участвовать дальше в драках с нежитью они не только не хотели, но и не могли. Во всяком случае, без возможности пополнить свои ряды и обзавестись снаряжением. Орды тварей, возможно, и сновали по дорогам, да вот только к ним никто выходить и не думал. Даже если бы на пути не попалась нежить, то всегда оставался шанс встретиться с крупным и организованным отрядом Альянса. И все, прости-прощай, вольница, здравствуйте, ряды ополчения. Там, конечно, кормят, поят и даже снабжают всем необходимым для жизни, но профессиональные бойцы под командованием абсолютно незнакомых им личностей почему-то не стремились. «Мне решительно не нравится подобный способ вести войну», — жаловался Фейль-гоблин, по старой памяти усевшийся на загривок корку. Мал пробовал нахальную зеленую мелочь сгонять, но успеха не добился. Тимон действовал в соответствии с наставлениями по тактике от лучших стратегов комариного племени. Сначала отлетал в сторону, а потом возвращался на прежнее место и начинал противно зудеть. «Какой смысл бодаться лоб в лоб с ордами марионеток? Нам надо вырезать кукловодов. Живых в Азероте намного меньше, чем мертвых. Возможно, даже меньше, чем мертвых», — находящихся в удовлетворительном для ритуалов некромантии виде. Однако даже с учетом того, что 9 из 10 некромантов лишь снабженные демоническими артефактами недоучки, готовить их требуются годы. Вырежем определенное количество сектантов, и орды тварей просто некому станет вести в битву. Ну, кроме Нерзула. Однако каким бы ни был разум этого немертвого орка, успеть контролировать монстров везде и всюду он просто не в состоянии. Ну и чего ты предлагаешь? Фель была зла, голодна и устала. После сна на земле, пусть даже с некоторой подстилкой из листьев, ломила все тело, а еще время от времени ныла грудь, отдавленная вроде бы маленьким, но оказавшимся крайне увесистым коротышкой. Однако она была раздражена не настолько, чтобы выплескивать свою агрессию на Тимона. Не то чтобы волшебница боялась, просто работал ее инстинкт самосохранения. Жизни и здоровья ее лишать бы не стали, а вот как-нибудь оскорбить или прилюдно облапать могли вполне. Собрать все эти остатки и вдарить по одному из городов некромантов, так мы туда, во-первых, без припасов не дойдем, а во-вторых, на своей охране сектанты не экономят. Алтари зиккураты даже без защищающих их бойцов в состоянии уничтожить магией незваных гостей. Ну и, в-третьих, наемники из чужих отрядов меня просто не станут слушать. Они в большинстве своем люди, а я имею кое-какую репутацию лишь среди своих сородичей, весьма неоднозначную к слову. Ой, да ладно тебе, всплеснул руками гоблин и случайно съездил своему транспорту по уху. Орк глухо заворчал и снова попытался стряхнуть проблемного пассажира. Безрезультатно, руки его до зеленого коротышки просто не дотянулись, столкнувшись с незримой преградой. Можно подумать, риска будет много больше, чем сейчас. Помереть легко и на поле боя, если нас опять попросят заткнуть какую-нибудь внезапную атаку тварей, а требующих срочной помощи ситуации сейчас, после прорыва обороны побережья, должно возникнуть очень и очень много. Зато польза и нам, и всему делу войны с нежитью в случае успешной операции выйдет вагон и маленькая тележка. Ладно, златокудрой было легче согласиться с настырным гоблином, чем и дальше терпеть его нытье. Что я должна сделать, чтобы ты от меня отстал? Всего лишь начать подготовку к недружескому визиту в гости сектантам сразу после того, как мы переведем дух. Нужно не бросаться, очертя голову, в схватку с ближайшей нежитью, а аккуратно передислоцироваться в ее тыл, и там нанести неожиданный и болезненный удар. Гоблин старался казаться паинькой и робко улыбаться. Ну, настолько, насколько мог. Выходило у него, как всегда, нечто среднее между оскалом вурдалака и обнаженными в знаке угрозы зубами тигра. Да, свои твердыни сектанты охраняют, но не могли же они совсем не ослабить гарнизоны, если бросают сейчас все силы на побережье. К тому же у нас есть маленький козырь в рукаве. Да, златокудрой думать было тяжело, и шагать тоже, а делать все это вместе было решительно невозможно. Хорошо еще, что ее не мучила жажда магии, иначе бы после недавнего переутомления приходить в себя эльфийке пришлось бы не меньше месяца. И какой же, вряд ли некроманты какого-нибудь глухого угла знают в лицо суккубу-ренегатку. Точку для атаки надо выбрать так, чтобы она находилась неподалеку от прекрасно известных и безопасных для нас земель Кельталоса. Тогда появится возможность в случае проблем сбежать, а при победе упереть в качестве трофеев все, что не приколочено гвоздями. Довольно ухмыльнулся гоблин. Главное — забросить Сури в пределы охраняемого периметра и не привлечь к ней внимания демонов. У сектантов вопросов и подозрений к априори своей не возникнет. А если кто-нибудь получит от нее предложение ненадолго посетить укромный уголок, то сопротивляться он вряд ли будет. Как и жить после того, как исчезнет из виду? Слишком рискованно. Златокудрая демоница не доверяла, ни на грош. Если она нас предаст, недавний разгром покажется дружеской перепалкой. Для правдоподобности и более эффективности действий обеспечим Сури парочкой-троечкой экзотических рабынь. Думаю, ты, Лонари и Острога, вполне подойдете. Еще бы раздобыть вора женского пола из расы гномов, на случай, если понадобится вскрыть сейф или скрытого педофила очаровать. Против такого состава точно никто и ничто не устоит. Мелкий зеленый коротышка аж облизнулся, видимо, уже в красках вообразив себе какое-то крайне непристойное зрелище. А да, кожа, цепи, может быть, даже какие-нибудь аккуратненько сделанные следы от хлыста, для полной идентичности невольницам. Ну и, конечно, надсмотрщик. Ему по всем канонам надо быть мерзким, отвратительным и похотливым, чтобы прекрасных дев подчеркивало еще и резким контрастом. Хм, я бы подошел идеально, но недостаточно крупный и жирный. Как думаешь, удастся за пару недель вытянуться хотя бы еще на полметра и вырастить себе пивное брюшко. Нет, аж содрогнулась Фель при мысли, в каком виде ей придется ходить по городу некромантов и, возможно, сражаться. Даже в случае победы после такого она умрет со стыда. А если что-то пойдет не так, и волшебница не успеет вовремя себя убить, это слишком опасно. Немногим опаснее, чем вышибать клыки вурдалакам. Не желал слушать ее гоблин, зато прибыльнее и эффективней. К тому же в твоих интересах быть хорошей девочкой и провернуть с моей помощью данную операцию. Просто потому, что тогда я не буду тебя наказывать за промах с закопанными в землю монстрами. Кто должен был почувствовать их гнилые туши, как не друид? Растения не могли не заметить такой большой пласт агрессивных органических удобрений. Причем тут я? Возмутилась волшебница. Сенсорные чары очень сложные. Да и вообще, раз рейнджеры и следопыты ничего не нашли, то и от стандартных заклинаний толка бы не было. Следовало использовать усиленные, требующие куда большего контроля и энергии. Если бы мне пришлось обшарить ими ближайшую округу, то сил на сам бой почти бы осталось. Да и вообще не факт, что даже их бы хватило на обнаружение засады. Тот, кто занимался ее размещением, свое дело явно знал. Но должен же кто-то ответить за то, что я едва не стал маленьким пунктом в обеденном меню нежити. Непреклонно заявил гоблин и чуть не стукнул по лысине своего носильщика, видимо, в зоопарке приняв ее гладкую поверхность за хорошо отполированную деталь мебели. А других капитанов наемных отрядом мне выпороть никто не даст. Да и нет среди них женщин, на чьи ягодицы было бы приятно глянуть при процедуре установления надлежащей дисциплины. Ты чокнутый садист. Простонала Фель, отчаянно пытаясь сопоставить между собой риск и последствия операции, на которую подбивал ее гоблин. Не то чтобы прозвучавшая унраза лично ей могла бы сильно поколебать чашу весов. Однако, свое воздействие она все же оказывала. Это шантаж. Да, я такой, тиранный деспот. Скромно кивнул зеленый коротышка, якобы в смущении потупив глазки. Ну что, мне заготавливать розги. Глава 22. Тяжелая и густая капля жидкости органического происхождения с характерным цветом и запахом упала вниз. На воздухе она быстро стала терять свою текучесть и становиться все более плотной, но, конечно же, не успела завершить этот процесс прежде, чем столкнулась с препятствием и разлетелась во все стороны мелкой взвесью. Проклятая птица. Некромант в гневе швырнул в пролетевшую над ним жирную упитанную ворону полноценное боевое проклятие. При этом он даже не воспользовался посохом, который незадолго до этого прислонил к воротам города Кроша, чтобы без помех иметь возможность лакомиться принесенным ему на обед жареным барашком. Черные перья посыпались во все стороны, и крылатая мишень, на лету теряя плоть, камнем рухнула вниз. «Да вы чего?» — сговорились. «Эй!» — прикрыл свою еду его напарник, опасаясь попадания в нее постороннего мусора. «Полегче. Да ведь уже второй раз за сегодня. Эти дурацкие падальщицы совсем обнаглели». Неудачливый сектант полил свою голову содержимым стоящего рядом с ним кувшина, пытаясь смыть дурнопахнущий помет, а после перевел недобрый взгляд на человека в железном ошейнике, принесшего ему обед. «Ты чего стоишь, раб? А ну быстро тащи мне еще воды, а потом вина. Если это заметит старшие братья, то тебе придется пройти обряд малого покаяния», — мягко заметил ему напарник, возвращаясь к поглощению наварститого супа. Стоящие от него в 20 шагах 20 вурдалаков и жировик, от которых на жаре ощутимо несло падалью, не мешал магу смерти нисколько. Он уже давно привык к всевозможным запаховым оттенкам ароматов тлена и гнили. Вкушать веселящее зелье на боевом посту есть грех. Плевать, откуплюсь. Например, отдам в жертву нашему великому господину этот пока еще дышащий кусок падали. Все равно он ни к чему толком не годен. Нового куплю. Маг смерти вытрясал из своей буйной и давно не стриженной шевелюры малейшие капли омерзительной жидкости. А этих летучих крыс, которые обжираются мертвечиной в могильнике за храмом, давно пора всех перебить. Спать невозможно от их карканья. Вздрогнувший от угрозы невольник, уже крутивший ворот расположенного у самых ворот колодца, заработал сильнее. Оказаться одним из тех, чьей плотью обжираются расплодившиеся в городе вороны, ему сильно не хотелось. Да, кстати, насчет рабов. Заметно оживился второй некромант. Мертвый брат Фисиус привез новый товар. Люди, как обычно, пошли в бараки колеблющихся, где будут слушать проповеди во славу Нерзула и Вечности. А вот часть нелюдей сегодня вечером уйдет с помоста. свежачок, оскалился отмеченной птицей колдун. Это как раз кстати. Я как раз Ашуру должен рабыню купить взамен его игрушки, которую случайно разорвал мой личный страж. Как это он мог? Удивленно покосился на ближайшего жировика некромант. Сбой в чарах подчинения? Да нет, просто когда ко мне Ашур в гости пришел и захватил с собой рабыню, то мы ее немного помучив отправили помыться. А дура, видимо, из-за помутнения в глазах перепутала выход во двор с подвалом, где я своих слуг храню. А им, если без хозяина, все живые всего лишь еда. Так, может, специально убилась, хотела бы с собой покончить, выбрала бы менее болезненный способ. На цепи бы там повесилась или горло себе перерезала. Когда ее живьем жрали, она так орала, зато потом остальные рабы, кроме этого чурбана неповоротливого, себя стали вести как потомственные слуги. Не поверишь, даже желания мои научились предугадывать, боясь, что я их тоже тварям на прокорм отдам. Слушавшаяся весь их диалог серая неприметная сова, сидящая на ветке в несколько десятков метров, сорвалась со своей ветки и полетела в родное дупло. Чары друидизма рассеялись, и теперь в общем-то сугубо ночной птице незачем было подслушивать стражей ворот. Активных или пассивных магических щитов на некромантах не обнаружено. Открывшая глаза Фиэль помотала головой и едва не повернула голову на 270 градусов. Сова то так могла, а вот использовавшаяся ее в своих целях чародейка уже нет. Проверила дважды. Впрочем, так и должно быть. Чары подобной сложности, перехватывающие угрозу, либо сложны до безобразия, либо жрут энергию как гномы пиво. Отлично. Подведем итоги. Гоблин склонился над картой Кроша, испещренной пометками условных знаков. Население города ранее составляло 20 тысяч человек, сейчас их всего 5. Из них 4,5 тысячи составляют рабы, пленники, крестьяне, ремесленники и прочий гражданский персонал, который вряд ли возьмет в руки оружие. Вернее, обзавестись то они им могут, но с примерно равной вероятностью атакуют и нас, и сектантов. Остальные являются явными сектантами, новым правящим классом, с готовностью участвующим в темных ритуалах. 400 человек местных, сотня пришлых вместе с рабским караваном. Однако их все равно 5 на 1. Покачал головой Мал, окидывая неуверенным взглядом спрятанный в лесу лагерь. Чуть больше сотни эльфов, полсотни дворфов, десяток гномов и некоторое количество представителей иных рас, которых смогла собрать Златокудрая, выглядели грозной силой, но абсолютно недостаточной для того, чтобы атаковать захваченный некромантами город. И демоны, вставила Сури, нервно покусывая губы миниатюрными клычками, превосходящими однако таковые у людей. В бывшем здании ратуши, ныне ставшим темным храмом, проживают суккубы и падшие эридоры, около десятка и тех, и других. Плюс охраняет вход в него пара пылающих големов и стая гончих хаоса, насчитывающая 30 собачек. Да, на солидную мы цель замахнулись. Покачала головой Златокудрая, желающая как можно скорее увести свой отряд подальше отсюда. Когда она начинала разведку, то и не думала, что обнаружит такое громадное количество противников, иначе бы уже давно была в родном Кельталосе. Гоблин бы, конечно, бездарному провалу задуманной им операции не оказался бы рад, но она бы смогла найти для него подходящие аргументы или стерпела бы его недовольство, вне зависимости от способа выражения оного. Слишком солидную. Лучше бы нам поискать чего-то менее важное для сектантов. Не дрейфить. При достаточном количестве орудий на километр фронта о численности и сопротивлении врага не докладывают, а требуют дальнейших задач. Оскалился зеленый коротышка и стал походить на миниатюрного демона. Напряглись мускулы, что было отчетливо видно даже сквозь одежду. Заплясали в глазах отсветы потустороннего огня. Вокруг разлилось непонятное ощущение давящей силы, на которое жители Кельталоса отреагировали заметным оживлением. Особенно новобранцы отряда. Исходящая от гоблина магия рассеивалась в пространстве, насыщая естественный фон, и становилась доступной для эльфов. Эти твари в человеческом обличье недопустимо расслабились. Они хорошо подготовились к тому, чтобы отразить прямую агрессию. Однако либо они создали идеальную приманку для возможных диверсантов, либо даже и помыслить не могу о том, что их же методы возможно применить против сектантов. Людей они проверяют при помощи нежити, как-то способной отличить сектантов от нормальных людей, заметила Фиэль, потирая виски. 5 дней наблюдений за городом порядочно измотали друидку, однако добытая ей при помощи птиц-шпионов информация того стоила. Но да, на демонов это не распространяется, во всяком случае до тех пор, пока не разошлась широкая информация о судьбе Ренегате. А ведь ее можно было использовать куда лучшим образом. Убивать Келту Зеда или Артаса она бы не пошла, хмыкнул гоблин. Слишком любит жить и жить хорошо, верно, Сури? Да, демоница нервно пропустила сквозь пальцы боевой кнут, то ли успокаивая себя, то ли настраиваясь на скорую драку, вместо которой бы предпочла валяться на мягких подушках и есть пирожные. На худой конец могла согласиться и на вариант со свежей соломой и тюремной баландой. Однако пришло время отрабатывать кормежку и грядущие перспективы неги и возможных удовольствий. «Вы говорите все верно, хозяин, и все же мне сомнителен успех», — прогудел Страви, который так же, как и гоблин, склонился над картой. «Слишком много врагов, целая тысяча. Только каждый десятый сектант пытается быть некромантом», — напомнил ему гоблин. «Итого против нас 450 недалеко ушедших от ополчения бойцов и полсотни колдунов-недоучек, из которых десяток ежедневно караулит ворота и стену. Они скорее предотвращают побеги рабов, а не высматривают врагов. Их по команде снимут снайперы. Но останется еще 40», — вздохнула Сури, нервно ежась. Она не хотела участвовать в грядущей мясорубке, ведь именно ей была отведена одна из самых важных и опасных ролей. Однако выбора у ренегатки было еще меньше, чем у всех остальных. И десяток из них — это наставники остальных, являющиеся вполне себе профессиональными чародеями. И еще больше нежити. 500 вурдалаков и 200 костяных пауков. Неустановленное количество призраков, прячущихся от лучей солнца под темным храмом. 41 жировик и один лич, который является главой пришедшего в город каравана, принялся перечислять силы врагов Страви. «Нет, Тимон, нам надо отступить и сделать вид, что нас тут никогда не было. По крайней мере до тех пор, пока не появится возможность вернуться хотя бы в 5 большими силами. Какой-то ущерб мы им вне всяких сомнений нанесем. Но чтобы он оказался достаточным для временного захвата города, это фантастика. Ты не прав, старик. В корне не прав, и сейчас сам поймешь ошибочность подобных суждений». Грустно покачал головой гоблин, взирая на дворфа большими печальными глазами, словно обиженный щенок. «Фантастика — это то, что ящик с динамитом сегодня с утра показал дно. Последний. А их мы брали с собой 5. Целых 5 штук, и в каждом лежало по 40 первоклассных гоблинских шашек. Что?» Не поняла Сури. «Каждая ночная птица, которую с наступлением темноты ночью Фейль отправляла на разведку, несла в своих когтях по маленькому такому цилиндрику». Чтобы было понятней, гоблин продемонстрировал один из упомянутых предметов, сохраненный, видно, для личного пользования. Демоны и некроманты привыкли к тому, что укокошить их пытаются в первую очередь мечом, на худой конец магией. Но чисто техническую взрывчатку их вурдалаки отыскивать по запаху не обучены. По крайней мере, пока. А духи, жировики и призраки, как рассказала нам Сури, вообще слишком тупы для подобной работы. Они могут перепутать динамит с камнем, палкой или огурцом. Была опасность, что заминированные крыши обнаружат уборщики, но нам повезло. За те дни, которые мы провели в окрестных лесах, никто и не подумал загонять рабов на верхотуру. «Я отлично знаю, что ты разметил по всему городу взрывчатку», — вспылил Страви. «В конце концов мы с тобой вместе думали над тем, какие здания в первую очередь минировать. Но только этого для победы мало. Ну а на мой взгляд вполне достаточно». Стойко встретил взгляд дворфейского полусотника гоблин. «Видишь ли, друг мой, в битве между драконом и тигром побеждает, как правило, мудрая обезьяна, сидящая на дереве. Через какую-то пару часов крош пополнился еще одним жителем, вернее, одной. Закутанная в черную хламиду Сури была пролевитирована через стену и проворно скрылась в лабиринте почти лишившихся жителей улиц. Сторожившие укрепления некроманты ее не заметили, так как глядели в это время совсем в другую сторону. Там в это время разгорался костер, вспыхнувший в районе бывшей ратуши. Собравшиеся на дым сектанты и высыпавшие из своего обиталища демоны с некоторым недоумением смотрели на дровяной сарай, содержимое которого уже не будет греть их ближайшую зиму. Заподозрить в этом пожаре диверсию никто не мог и подумать, поскольку слабенькое пламя ощутимого ущерба не нанесло. Даже вздумай бунтовать кто-то из рабов, он бы легко нашел куда более достойную цель для своих усилий. Однако старый крупный ворон, сидящий у разоренного сорочьего гнезда, в любом случае оставался вне подозрений. Ну не может же быть поджигателем обычная птица. А магическую зажигалку, лежащую в переплетении веток, поди еще найди. А ну стой, девка. Взгляд идущего по своим делам сектанта зацепился за ладную фигурку, контуры которой обрисовывались даже сквозь плотную ткань. «Поди сюда, кому сказал, или я спущу с тебя шкуру, а после отдам своим псам». «Что, это ты мне, жалкий смертный?» Капюшон был откинут и обомлевший от ужаса культиста шалело уставился на рога суккубы. «Да я сама срежу с тебя кожу, а мясо после посыплю солью. Простите, госпожа». Человек попытался брякнуться на колени, но резко передумал на середине пути и взвился обратно на цыпочки, тонко вереща от боли. В число некромантов бедолага не входил и потому демониц видел вблизи редко. А даже если бы он и оказался магом смерти, то Сури ничего бы не стоило убедить собеседника в том, что она прибыла вместе с рабским караваном и потому они друг с другом не знакомы. Немного ментальной магии, зажатые в крепком кулаке половые органы резко умножают критичность мышления на ноль. «Аой, пощадите, я подумаю», — в сомнениях пообещала суккуба, слегка выпуская когти. «Не для того, чтобы еще больше запугать боящегося лишний раз вдохнуть человека, а просто для собственного удовольствия. Долгие дни плена на положении не то рабыни, не то служанки, требовали на взгляд демоницы хотя бы частичной компенсации. Нескольких капель крови, стекших по ее пальцам, конечно, было слишком мало, но это все же было лучше, чем ничего. Ты ведь знаешь старших братьев Ашура, Велиса и Коншина?» «Конечно, госпожа», — с готовностью кивнул местный житель. «Еще бы ему было не знать трех старших некромантов города. Молю, не надо больше. Может быть, ты хотел сказать глубже?» — невинно уточнила суккуба, выпустив когти еще чуть-чуть. Вопль, в котором в равных пропорциях перемешались боль и страх, стал ей ответом. «Так вот, жалкий червяк, если ты не хочешь навеки распрощаться со своим хозяйством, то немедленно оббежишь их всех троих и скажешь, что с наступлением вечерних сумерек я хочу обсудить с ними вопрос их верности пылающему легиону. Пусть ждут меня в старом здании казарм». Чтобы человек не попытался узнать детали и задавать дополнительные вопросы, Сури еще больше усилила нажим, и в качестве компенсации приникла губами к разъявленному в вопле рту мужчины. Спустя несколько секунд болевой захват сменился на нежные поглаживания, а потом начавшему реагировать на ее действия определенным образом самцу отвесили сильнейшую пощечину, закрутившую того вокруг своей оси. «Пошевеливайся живо!» — рявкнула суккуба и пнула обрабатываемый ей сектанта под зад копытом. «Если ты сделаешь все как надо и вдобавок приведешь мне молодого и крепкого раба, который продержится хотя бы до утра, то я велю одной из своих младших сестер даровать тебе особое вознаграждение и быть притом максимально нежной». Человек исчез так быстро, будто являлся архимагом, специализирующимся на чарах телепортации. В том, что он выполнит свою задачу, сомнений не было. Сочетание из страха вызвать гнев демоницы и желание хотя бы на одну ночь разделить ложе с суккубой могло подвигнуть сектанта и не на такие подвиги. Да и маги смерти обязательно придут по назначенному адресу. Она очень правдоподобно изобразила из себя высокопоставленную особь своего народа, получившую доказательство мелких грешков своих союзничков. А тех не могло не быть. Сильнейшие колдуны обязательно утаивали часть добычи, желая жить в роскоши и богатстве, отбирали себе самых хороших рабов, отправляя на нужды общего дела всякую малоценную шваль, на худой конец приписывали себе лишних дополнительных врагов, якобы сраженных ими собственноручно в неравных битвах. За крупный просчет занимающиеся, в том числе и внутренним шпионажем суккубы при помощи силовой поддержки в лице других демонов, сразу тащили провинившихся на показательную казнь. А вот если находили доказательства не слишком серьезных преступлений, то, как правило, сами охотно шли на сделку. По части желания жить хорошо и красиво они ничем не уступали людям. Тьфу, от пасти вурдалака приятнее пахнет, чем от этого отребья. Гоблин, по крайней мере, за собой следит и регулярно моется. Сплюнула на землю Сури, поднимая глаза на уже клонящееся к закату солнце, а затем снова накинула на себя капюшон, маскируя приметную внешность. Времени оставалось не так уж и много, а ей еще требовалось найти и других исполнителей для грядущего действа. Ничего, зато теперь самые сильные местные колдуны со своей свитой и личными учениками окажутся в одном месте. В одиночку колдуны, похоже, даже в сортир не ходят, опасаясь покушения и провокаций от конкурентов. Нравы прямо как в пылающем легионе, будут вспоминать все свои огрехи и промахи конкурентов, нервничать, коситься друг на друга и строить варианты выдвинутого им ультиматума. Скорее всего, решат, что один из них допустил ошибку, а вторые ее не исправили и не донесли о ней, хотя должны были. В итоге дождутся лишь подрыва и братской могилы под руинами. Далеко идти Сури не пришлось. Дом средней руки некроманта, недавно ставшего полностью самостоятельным магом смерти, она благодаря заблаговременному изучению плана города нашла бы с закрытыми глазами. Вход в двухэтажный особняк, чьи обитатели давно погибли, охранялся кем-то вроде привратника. Ограду его можно было бы перепрыгнуть, будь она не зачарована, а потому оставался лишь единственный известный ей проход в сигнальном барьере. Такое пристальное к себе внимание это здание привлекло благодаря одному маленькому факту. Его нынешний хозяин был пару дней назад прилюдно наказан плетьми за препираниями со своим бывшим наставником, и значит, не мог не затаить на старших колдунов и представителей пылающего легиона злобу. А еще он в течение некоторого времени будет с большим трудом вставать с постели, большую часть суток валяясь в забытье. Одна из живущих в храме суккуб хорошо потрудилась над его спиной. Будь она чуть менее искусная, человек бы умер. Не велено никого пускать. Шагнувший навстречу Сури человек был пойман за горло и в таком виде внесен на охраняемую территорию. Магом он не был, бойцом тоже, несмотря на висящий на поясе меч, и нежитью командовать не мог. А значит, та ждала своего часа в каком-то укромном и закрытом на прочный засов помещении особняка. С обычными же сектантами суккуба имела неплохие шансы расправиться, даже не убивая их, ведь смерть своих слуг колдуны непременно почувствуют, в отличие от небольшого обморока и запирания в какой-нибудь кладовке. Полежи пока тут. Суккуба так и не сняла капюшон, а потому осталась для возможных наблюдателей неузнанной. Она протащила горе охранника вдоль внутренней стороны забора, а после спрятала его заросшей здесь яблоней, придав потерявшему сознание телу вид задремавшего на скучной и бесполезной работе человека. На прощание стукнуло его по затылку, чтобы дольше в себя не приходил, а после молнией метнулась вперед. Где-то тут еще слонялась еще парочка сектантов и штук 5 рабов. Во всяком случае, именно столько народу засекли птицы-шпионы. Действовать надо было быстро. Молниеносный бросок до дверей, и вот она уже внутри. Откуда-то пахнет ароматом еды, но кухней можно будет заняться в последнюю очередь, или вовсе туда не заходить. Повар никуда не убежит, ему едва хватает длины цепи для того, чтобы вынести отбросы на задний двор, откуда их уже убирает другой слуга, не настолько ограниченный в своих передвижениях. Протиравшая пыль служанка с железным ошейником на шее вздрогнула и стремительно развернулась, но, никого не увидев за своей спиной, успокоилась и облегченно выдохнула. Ее не будут сейчас насиловать сектанты, похоже, просто не знающие иных развлечений, кроме азартных игр, женщины выпивки. Ну и еще, конечно же, молитвы и жертвоприношения ужасным покровителям, которые больше любят мертвых людей, а не живых. В этом плане сектанты, особенно новообращенные и не способные похвастаться особыми талантами, частенько превосходили даже старых и заслуженных адептов своей веры. Пронесшуюся вихрем позади себя суккубу она так и не обнаружила. Демоница, обязанная быть разведчиком и шпионом на службе у более могущественных собратьев, умела не только махать кнутом и кое-как использовать магию иллюзий. Также в списке ее достоинств числилось умение не топать копытами и привлекать к себе как можно меньше внимания. Сури пришлось научиться всему этому, чтобы хоть как-то компенсировать слабые способности к чародейству, и просто выжить. Ведь сильнее нее были практически все, а сильные в пылающем легионе всегда помыкали более слабыми и использовали их в своих целях без капли жалости и сострадания. Сури приникла ухом к двери и ничего не услышала, и не стала заходить внутрь комнаты. Нежить неподвижна до тех пор, пока не начинает действовать, а потому суккуба могла прятаться либо в открытых помещениях, либо там, где кто-то есть. Малый алтарь, в принципе подходящий для ее целей, оказался занят. Там, судя по доносящимся оттуда звукам, было никак не меньше 2 обитателей дома, а может и больше. И занимались они явно не религиозными ритуалами, если, конечно, Нерзул не изменил внезапно основные постулаты созданной им религии. Заглядывать внутрь демоница не стала, а осторожно прокралась на второй этаж особняка. Именно там находился рабочий кабинет некроманта и его личные покои. Магический барьер на входе поднял бы тревогу, сунься внутрь кто-то посторонний и живой. Однако на неодушевленные предметы чары мага смерти не реагировали. Сури запустила руку в недра своего балахона и достала небольшой свиток, который они вчера совместно с гоблином сочинили. Бросок, фальшивая улика упала на стоящий здесь же диван. Самое удобное место для больного колдуна, чтобы почитать чего-то важное. Например, записку от своих знакомых, в которой они сообщают о грядущем убийстве главных некромантов и предлагают попавшему в немилость соратнику помочь им в деле захвата власти в Краше. Разумеется, текст не содержал имен. Чтобы суккубы-дознаватели как можно сильнее старались вырвать их у подозреваемого и хватали всех подряд, намереваясь отпустить невиновных после. Зато там были некие не слишком завуалированные намеки на могущественного покровителя, при поддержке которого молодые сектанты и задумали свалить своих старших коллег. А под это описание в городе подходила только одна персона, прибывший с караваном невольников лич. Кому как не ему было крышевать финансовую аферу, призванную поменять руки, в которые тек столь ценимый колдунами золотой ручеек. Чуткие уши суккубы уловили звук шагов у лестницы на второй этаж. Причем шло явно несколько человек, и ступали они твердо, уверенно и грузно, как хозяева положения, а не бесправные рабы. Взгляд суккубы заметался в поисках выхода из западни и наткнулся на небольшую тумбочку, поверх которой стояла липовато раскрашенная глиняная ваза с цветами. Распахнув створки, она вывалила на пол какие-то подушки и одеяло, после швырнула их все в тот же кабинет, так чтобы вещи не было видно сразу от входа, и постаралась втиснуться внутрь. Взрослый человек бы скорее всего спрятаться в таком укрытии не сумел, но демоница проявила просто чудеса гибкости. Хотя даже она оказалась вынуждена закусить губу, чтобы не застонать от боли, после того как почти уткнулась носом в собственную задницу. «Мне кажется, я слышал какой-то шум», — заметил мужской голос спустя лишь несколько секунд после того, как захлопнулись створки тумбочки. Среди некромантов по неясной причине почти не было женщин, да и в среде простых сектантов их числилось не так чтобы много. Вероятно, заведующие кадровой политикой личи по каким-то своим причинам придерживались крайне негативного мнения о представительницах противоположного пола. «Слуги, наверное», — предположив второй, гулко топая по деревянным доскам тяжелыми башмаками, судя по всему, латными. «Скорее всего, профессиональный боец, раз даже в мирное время таскает доспехи. Наверняка разленились, стоило лишь их господину перестать за ними следить, а теперь пытаются спешно навести порядок». «Да, вероятно, ты прав», — согласился с ним собеседник. «Смотри, тут на полу какое-то полотенце лежит, за такое просто пороть будет мало, это уже за периметром защиты», — возразил ему первый голос. «Скорее всего, Ирт сам его там бросил, а простым людям туда не войти». «Да, ты прав, идем же скорее». Полагаю, он уже весь издергался без той обезболивающей настойки на маках, что мы принесли. Взаимовыручка и сострадание к попавшим в трудное положение коллегам среди некромантов. Злобно прошипела про себя Сури, с трудом выбираясь из тумбочки. Если бы она пробыла в такой заковыристой позе еще хоть несколько минут, то вряд ли бы смогла проделать это бесшумно. Скрюченное тело неминуемо бы затекло и потеряло свою ловкость и гибкость. Ну почему бы им не быть закоренелыми эгоистами, только о себе заботящимися? Как мне теперь прикажете пробираться к выходу, если эта парочка всех слуг переполошила и наверняка с собой еще и свиту привела? Хочу обратно в камеру к дворфам. Там засовы с внутренней стороны и уже почти никто меня убить не хочет. Взгляд суккубы упал на окно, выходящее во двор. Сури смерила взглядом злополучную тумбочку, в которой она чуть не встретила свой конец, а потом мысленно обозвала себя дурой. Медленно, опасаясь нашуметь, распахнула ставни. Те даже не скрипнули, будучи хорошо смазанными. На своем доме некромант определенно не экономил. Ветки старой яблони, той самой, за которой она спрятала оглушенного ею человека, почти касались стекла. Эпитет, которым демоница непредвзято оценила свои умственные способности, сменился на слово «идиотка». Заодно диверсантка подумала, что поиск для нее хорошего покровителя действительно был идеальным выбором. Рискни она действовать своим умом, и ее могли бы загрызть зайцы, или поймать и поставить в стойло пьяные опустившиеся крестьяне, спутавшие суккубу с коровой из-за наличия рогов, и пришлось бы ей тогда учиться жевать сено и давать молоко. Поскольку сбежать даже от таких неадекватных и не держащихся на ногах субъектов с ее способностями просто нереально, самокритичные мысли не помешали демонице захлестнуть кнутом ствол и прыгнуть вперед на толстую ветвь, способную выдержать ее вес даже без всякой подстраховки. Свита магов смерти в виде пары десятков вурдалаков и трех костяных пауков, оставленная во дворе, даже не попыталась зарычать на нарушительницу. То ли хозяева отдали им приказ сидеть и не дергаться во избежание лишних потерь среди рабов, то ли суккуба опозналась ими как своя. По веткам дерева Сури легко добралась почти до самых ворот, а после, так никем и не замеченная, спрыгнула и скромно удалилась. Солнце уже почти коснулось линии горизонта и надо было срочно искать укрытие у ближайшей стены, чтобы как только начнется заварушка покинуть город. Меньше чем через час Крош содрогнулся. Заступившие в ночную смену некроманты и обычные сектанты попадали со стен, пронзенные двумя-тремя стрелами каждый. Взбесившиеся жировики рвали вурдалаков и топтались по трупам своих внезапно померших хозяев. Через считанные мгновения страшный взрыв обрушил и так уже держащиеся на одном честном слове заброшенные казармы. Опаленные во время захвата населенного пункта нежитью стены раздавили трех опытных некромантов и их свиту. Загоны для монстров, в которых оказались размещены незадействуемые в повседневной жизни резервы тварей, обрушились и загорелись. Тряхнуло темный храм, но постройка устояла. Демоны опутали изнутри свое пристанище целой паутиной заклинаний, которые щедро подпитывали регулярными жертвами. Однако теперь представители Пылающего Легиона просто-таки жаждали узнать, а кто же именно покушался на их потенциально бесконечные жизни. Взлетели на воздух некоторые дома, в которых проживали сектанты. К сожалению, способ эвакуировать оттуда рабов и в то же время не тронуть хозяев никто так и не сумел придумать, а потому неудачливых невольников записали в допустимые потери.